Матерь Агни-йоги. Трудно, но чудно, родные. Трудно, но вместе. Трудно, но тьму побеждаем, ибо путь только вверх, ибо все, что творится вокруг вас, к свету вас приближает. А мы с вами, как бы враги ни старались, нас отделить в сознании вашем. Мы с вами и чутко ответствуем на каждый призыв к нам устремленного сердца. Держитесь же крепко за нас. Мы с вами.